У Финна кололо в боку. Они зигзагами бежали через парк, а небо сыпало молниями. Они не замечали огонек, уверенно следовавший за ними. «Постой!» С трудом переводя дыхание, выдавил из себя Финн, но Нола схватила его за руку и потянула дальше. Небеса сердились на них. Дети вечно падали, поскальзываясь, потому что проливной дождь превратил дорожки в грязевые потоки. Наконец, близнецы добрались до улицы. Здесь уже не было высоких стволов, только аккуратно подстриженные садовые деревца. Когда они обернулись, им показалось, что гроза бушует над парком и у старой реки. В самом городе порывы ветра стихли. «Глянь на фонари!» — крикнула Нола. И правда, фонари замигали, и один за другим стали вновь зажигаться. Дали электричество. «Нам нужно торопиться!» «Почему?» «Чтобы оказаться дома до того, как у них включат электричество». Звучало нелогично, Финн это понимал. Но ничего не мог поделать со своими чувствами. Ведь когда дадут электричество, с ним вернется и привычный мир, а Финн этого не хотел. «Чтобы приложение «Я тут» на наших мобильных не показало, где мы были», — сказал он, — «мы должны опередить сеть». «Тогда быстрее!» — решительно крикнула Нола. Яркий свет фонарей, мигающих экранов, рекламных щитов и светофоров приближался к ним все быстрее, а близнецы, как загнанные, мчались домой. Вот и улица, крыльцо. Они увернулись от раскиданных ветром сучьев, перепрыгнули через упавшие мусорные баки и, наконец, оказались дома. У них все получилось. Как только они закрыли за собой дверь черного входа, в прихожей зажегся свет. «Я теперь ни в жизнь не усну!» Простонал Финн, когда они без сил прислонились к двери и медленно сползли на пол, с трудом переводя дыхание. Нола приставила палец к губам. Прислушалась. В доме было тихо. «Я тоже», — прошептала она. Однако Финн заснул, как только они молча разошлись по своим комнатам на втором этаже. Он только ненадолго открыл окно, чтобы еще раз глотнуть свежего ночного воздуха, в котором до сих пор пахло грозой. Затем Финн снял с себя промокшие вещи и плотно закутался в мягкое одеяло. Прежде чем он закрыл глаза, ему показалось, что в комнате до сих пор пляшет огонек. «Точно. Все потому, что я смотрел прямо на вспышки молний», — успел подумать Финн и провалился в глубокий безмолвный сон. Пока вдруг не услышал «Найди меня!» Чужой далекий шепот настырно жужжал в ухе. При этом Финн знал, что спит и видит сон. Он шел по странно искаженному ландшафту. На сухой почве ничего не росло, зато на уровне щиколоток, образуя лабиринт коридоров, были натянуты бесчисленные шнуры. Финн мог бы спокойно перешагивать через красные нити, но почему-то было нельзя. Мешали правила. А разве они действуют и во сне? Неужели во сне бывают правила? «Найди меня». Финн бежал все быстрее, и по узким дорожкам между шнурами они уводили его то вправо, то влево. Какой смысл в этом веревочном лабиринте? Еще бы в ухе не свербило. Да что такого произойдет, если он сделает шажок в сторону от путеводных нитей? Один маленький «Найди меня». Финн остановился. Повсюду вдоль и поперек протянулись красные нити. Он закрыл ладонями глаза. Он не мог понять, куда ему двигаться. Совсем. Чем сильнее Финн напрягал зрение, тем больше расплывалась линия горизонта. Что скрывалось там, во мраке, за этой мглой? Но оттуда ли доносился призывный голос? Ох, ох, темное пятно приближалось. Становилось все больше. Желание побежать навстречу неизвестности, просто перепрыгнув через красные нити, стало непреодолимым. И тут в туманной мгле Финн заметил танцующий огонек, который приближался к нему. Он должен узнать, что это такое. Финн поднял правую ногу, занес ее над нитью и переступил. Но тут же почувствовал, как нахлынули угрызения совести. Голос внутри кричал «Нет, нет, нет!» В этот момент Финна резко выдернула из сна. Сердце бешено колотилось, глаза были широко раскрыты. Он лежал в своей кровати. «Вот это да!» — пробормотал Финн и проверил умный будильник на тумбочке. Сеть вернулась. Он включил ночник. Электричество тоже. Значит, все было как прежде. Как прежде. Почему-то Финна это огорчило. И в тот же миг прошедшая ночь в парке показалась ему далеким-далеким сном. Электронный человечек в умном будильнике еще спал, а циферблат на его животе показывал, что Финн мог еще полчаса подремать. Тем не менее, мальчик спрыгнул с кровати, натянул джинсы, футболку и кеды и тихо открыл окно. Он не хотел красться через коридор, потому что родители наверняка уже встали и непременно отправят его в ванную умываться. Финн проворно вылез из окна, по козырьку над входной террасой добрался до соседней комнаты и заглянул в окно. Спит ли Нола? Конечно же, она не спала. Его сестра-близнец уже завязала рыжие волосы в высокий хвост и стояла перед зеркалом в белоснежном спортивном костюме, оттачивая бой с тенью. Это упражнение Нола делала постоянно. Еще она ходила на карате и играла в школьной футбольной команде. В качестве нападающей. Кого же еще? Когда Финн толкнул окно, Нола обернулась, размахивая кулаками, готовая наброситься на него. Пританцовывая и сохраняя боксерскую стойку, она приблизилась к Финну. «Ну, давай же ты, жалкий червяк! Дерись! Бонзай!» Финн включился в игру. Они обменялись несколькими ударами. Нола хотела повалить его на пол. Финн увернулся от нее на кровать и дал ей подушкой по голове. Это так разгорячило сестру, что они уже были готовы разнести комнату Нолы, как вдруг дверь распахнулась. «Что здесь происходит?» — строго спросила мама. Близнецы одновременно указали друг на друга. «Это он! Это она!» «Никаких ссор перед завтраком! Умываться и поживее!» — скомандовала мама. Нола быстро прибрала кровать, а ее брат помчался в ванную. Только когда Финн закрыл за собой дверь, он понял, что так и не рассказал Ноле о своем сне, ни о нитях, ни об огоньке, ни о призывах найти кого-то или что-то. Во время завтрака по большому телевизору показывали новости и рассказывали об урагане, и Нола ни разу не посмотрела на Финна. «Нет причин для беспокойства. Ураган прошел на большом расстоянии от города». «Что, простите?» «Быть не может. Враки!» Финн легонько пнул Нолу ногой под столом. Она никак не отреагировала. В непривычном молчании они ехали на беспилотном электробусе в школу. Внезапно Нола отвернулась к окну, игнорируя экран перед собой. Такие экраны были вмонтированы в спинки всех кресел. Министр, как обычно, по утрам пожелала всем школьникам и школьницам хорошего дня и напомнила о том, что хорошее поведение — ключ к удаче. Затем снова начались новости, которые читали сгенерированные ведущие аватары. Финн бросил на Нолу взгляд и закатил глаза. Нола с отсутствующим видом потерла ухо и никак не отреагировала на Финна. Как же это бесило! На математике Финн не выдержал. «Уговор в парке еще в силе?» — прошептал он Ноле, которая, склонившись над своим школьным планшетом, выбирала указательным пальцем правильный ответ из ряда предложенных. «Не понимаю, о чем ты», — пробормотала она. Нола оторвалась от планшета и посмотрела на растерянного Финна. На этот раз глаза закатила она, незаметно скосив взгляд на планшет. И на красный огонек, мягко пульсирующий на нем. Финн уже так привык, что напрочь забыл о том, что все школьные планшеты были оснащены микрофонами. Это было очень разумно, когда на уроках иностранного или родного языка они повторяли новые слова, а прибор мягко поправлял их приятным искусственным голосом. Но благодаря этому же микрофону на проверочных учителя слышали, если ученики шептались или подсказывали друг другу ответы. Финн едва заметно кивнул. Теперь он все понял. Нола переживала, что их могут подслушать. Но кто? Разве что учитель. Кого могут интересовать детские разговоры? Только после урока математики, когда ребята вышли на школьный двор, Финн снова обратился к Ноле. На всех экранах в коридорах шли последние новости для детей, где разъясняли показатели силы ветра по шкале Бофорта. При этом ведущие аватары снова и снова убеждали зрителей, что ураган так и не достиг города. «Надо поговорить». Серьезным тоном обратился Финн к Нолле, а потом к Томми и Мире. «Наедине. Закройте ваши планшеты». «Что случилось?» — спросил лучший друг Финна Томми, убирая планшет в шкафчик. «Ты что, опять подсунул кому-нибудь подушку-пердушку?» Финн ухмыльнулся. Как-то в третьем классе на уроке поведения ему в голову пришла дурацкая идея. Он тайком подложил на стул Джеральдине, дочке министра, подушку-пердушку. Он и сам не знал, зачем так сделал, просто очень захотелось. «Но ведь было смешно, согласись», — ответил он. «Ну да», — подтвердила Нола. «Только не Джеральдине». «Она покраснела, как помидор», — вспомнил Томми. «Чёрт, я бы ни за что на такое не решился». «Почему? Потому что она дочка министра?» — спросил Финн. «Потому что Томми думает перед тем, как что-нибудь сделать». Снова вклинилась в разговор Нола. Финн скорчил Ноле гримасу. «Это было отвратительно», — согласилась Мира. «Она ведь всегда такая идеальная». «Вот поэтому я и подшутил над ней», — сказал Финн, «потому что она вечно строит из себя мисс совершенства». «Но ей нужно поддерживать такой образ». Вновь вступилась за Джеральдину Мира. «У нее же мама, министр. Напрягает, когда все рассматривают тебя как под микроскопом». «Министр чего? Напомни-ка?» — спросил Финн. «Воспитание и...» «Образование», — подсказал Томми. «Да ее мама может быть министром чего угодно», — продолжал Финн. «И сама же Джеральдина занимает министерский пост, а ведет себя так, будто она из высшей касты. По мне, пусть она хоть 100 раз будет идеальной, но других людей можно оставить в покое. Вечно она хочет все решать, выбирает для себя лучшее место и горе тому, кто пожелает занять ее пост старосты. Это реально бесит». Финн не лукавил. К тому же Джеральдина была настоящей ябедой. Она постоянно все у всех выведывала, а при малейшей оплошности доносила. Именно поэтому Джеральдину никто не любил, но ее боялись и старались вести себя с ней прилично, не делать глупостей. Все за исключением Финна, Ноллы, Миры и Томми. Им было плевать на Джеральдину. Они просто не признавали ее главной среди детей. И именно это злило дочку министра больше всего. Ну и та история с подушкой-пердушкой. Да уж, с тех пор она только и ждала случая, чтобы, наконец, отомстить им всем. «Итак, в чем дело?» — спросил Томми, когда они уселись на маленькие скамеечки между цветочными клумбами в самом дальнем углу двора. Цветы пышно разрослись и служили надежным укрытием. Финн внимательно осмотрелся, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за ними. Учителям не нравилось, когда дети уединялись на переменах. Финн всегда полагал, что за этим следили, чтобы никто не чувствовал себя одиноко. Но что-то тут не складывалось, как и в детских новостях. Ведь ураган все-таки пронесся над самым городом. «Итак», — начал Финн. «Во-первых, мы с Ноллой вчера ночью были на улице, во время урагана. Он прошел над нами, не верьте ни единому слову в новостях. Во-вторых, сегодня мне приснился странный, очень странный сон». Финн непроизвольно схватился за ухо, оно снова стало чесаться. «Что?» — взвизгнула Мира. «Вы выходили на улицу посреди ночи?» Во взгляде Ноллы пылал огонь. «И это было классно!» — прошептала она. «Фу, ребята, молодцы! А что там странного тебе приснилось?» — спросил Томми. «И при чем тут вообще сон?» В голосе его звучали зависть и восторг одновременно. Финн знал, что Томми очень хотелось быть таким же смельчаком, как он. Увы, Томми им не был. Но сны... Сны — сомнительное дело. О них просто никогда не говорили. Это считалось дурным тоном. Для взрослых сны — глупость, их не воспринимают всерьез, и о них можно вообще не разговаривать. Когда Финн и Нолла еще были в группе продленного дня, Финн захотел поделиться своим ночным переживанием, но ему сказали, что оно ничего не значит. «Прекрати рассказывать об этом другим детям». Вскоре воспитатели провели беседу с родителями, и те поспешно купили детям их первые планшеты, на которых они играли в игры и учились выполнять первые задания. Это было якобы полезнее всяких снов. И вот все четверо склонились друг к другу. Нолла рассказала о ночи без электричества, о том, как сверкали молнии, и мир слетел с катушек. Прозвенел предупредительный звонок, предвещающий скорое окончание перемены. У них оставалось всего 5 минут. Финн рассказал о нитях, о том, что кто-то просил найти его, о мгле и крошечном огоньке, который очень походил на тот, что Финн увидел перед тем, как заснул. Он был очень рад тому, что мог просто поделиться своими переживаниями с Ноллой, Томми и Мирой. Они не сочтут его рассказ неуместным или глупым. «И ты не знаешь, кто звал тебя?» — спросил Томми, когда Финн закончил. «Может быть, кому-то нужна помощь?» — уточнила Мира. Она всегда воспринимала очень близко к сердцу, когда речь заходила о беспомощных существах. Будь ее воля, она бы даже мух оживила. «Думаю, об этом с ней лучше не рассказывать вашим родителям», — заметил Томми. «Странно», — вслух размышлял Финн, — «что видеть сны — это ненормально». Он пожал плечами, и в этот момент громкий электронный гонг позвал всех детей обратно в классы. На биологии Финн едва мог сосредоточиться на обучающем фильме. Касатки, зубатые киты, гладкие киты, горбатые киты. И что? Настоящего живого кита они никогда не увидят. Пусть даже проплывающая сейчас по классу голограмма выглядела суперреалистичной. Настолько, что ребята в первом ряду даже пытались увернуться, когда кит якобы собирался обрызгать их фонтаном морской воды. Все, кроме Джеральдины, конечно. Она сидела прямо и играла сережкой. Лишь однажды она обернулась и пронзила Финна гневным взглядом. «О да, она действительно злопамятна», — подумал он. Когда урок наконец завершился, большой центральный экран сообщил им хорошую новость. Урока химии с господином Стефансоном не будет. Финн, Нола, Томми и Мира получили в подарок 2 часа свободного времени. «Пойдемте к старой реке», — предложил Финн. «Может, мы найдем лодку, разбившуюся во время бури, которой, как утверждают, не было?» «Думаешь, на борту остались люди?» — испуганно спросила Мира. «Да...» — ответил Томми за могильным голосом. «Но теперь они водные зомби и высосут наши мозги». Он изобразил зомби и, пошатываясь, направился к Мире, причмокивая губами. Она закричала и спряталась за Финна. По дороге к старой реке все 4 превратились в водных зомби и, пошатываясь из стороны в сторону, шли, издавая хрюкающие звуки. «Смотрите!» — прокричала вдруг Нола и показала рукой куда-то вперед. Вдоль дороги тянулась канава, куда упало вырванное с корнями дерево. Его крона оказалась прямо на стене, у подножия которой пролегала канава. «Наверняка оно сломалось во время бури», — предположила Нола. «А вдруг под корнями спрятаны сокровища речных пиратов?» — восторженно крикнул Томми и побежал к дереву. Ребята обследовали яму, из которой торчали остатки корней, но не нашли ничего, кроме земли и дождевых червей. Нола рассматривала крону дерева. «Мы могли бы забраться на стену по стволу», — задумчиво сказала она. «И зачем?» — спросила Мира. «Чтобы посмотреть, что находится по ту сторону», — ответила Нола. «И зачем?» — эхом отозвался Томми. Все 4 в некотором изумлении посмотрели на старую стену. Она явно стояла тут всегда, но они никогда не обращали на нее внимания, как на мебель в углу комнаты, которой никогда не пользуются. К ней привыкли и не замечали ее. Сегодня они впервые по-настоящему увидели стену. «Странно», — прошептал Финн. «Я никогда не задумывался, зачем она тут стоит». «И что там может быть за ней?» — добавила Нола. «Есть ли там вообще что-то?» — сказал Томми. «Вот поэтому нам и надо посмотреть», — не отступала Нола. «Это наверняка запрещено», — заметила Мира. «Почему вдруг?» — спросил Финн. «Разве кто-то говорил, что нам туда нельзя?» «Не-а», — согласился Томми. «Никто никогда ничего не говорил нам про эту стену». «Значит...» — Финн распротер руки, подытоживая все вышесказанное. «Если никто не запрещал, то можно. Что скажешь, Нола?» Он обернулся к сестре, но ее нигде не было. «Нола! Нола!» «Я тут!» — раздался голос из кроны дерева. «Здесь можно пройти!» «Ну и сестрица у меня!» — вздохнул Финн и вскарабкался на ствол дерева. «Полезли!» — позвал Томми Миру, которая с сомнением смотрела на кривые скользкие ветви дерева. «Эти двое натворят дел, если мы не присмотрим за ними. Они видят сны про красные нити и бегают по улице в ураган». «Точно, будем за ними приглядывать. В этом нам нет равных», — вздохнула Мира и с благодарностью ухватилась за руку Томми, который помог ей вскарабкаться. Мира и Томми на четвереньках поползли за близнецами по наклонному стволу прямо к вершине. Было очень непросто, потому что им постоянно мешали сучья, а внизу зияла канава с сылом и червями. Наконец они добрались до места, где дерево опиралось на стену. Они протиснулись сквозь листву туда, где уже стояли Нола и Финн, и, разинув рот, глазели на открывшуюся их взору картину. «Ну что там? Есть что-нибудь?» — крикнул Томми. «Можно и так сказать», — пробормотал Финн. Томми и Мира проследили за их взглядом. За стеной раскинулись дикие заросли кустарника, которые доходили почти до самого верха стены. Буйная ярко-зеленая растительность, в которой кое-где мелькали просветы. А за этой глухой чащей плотно друг к другу росли липы и вязы. Вот за ними и находилось самое главное. Там возвышался дом, самый странный из всех, что когда-либо приходилось видеть друзьям. Дом был 4-этажным, с башенками и бесчисленными углами и выступами. Крыша посередине немного провисла, будто устала нести листы шифера. Стены обвивали плющ и виноградная лоза. Многочисленные высокие окна походили на черные глаза, сквозь которые невозможно было увидеть, что происходило внутри. «Что это такое?» — озадаченно спросила Мира.